Да и вообще больше ни одна живая душа не проявляла желания выстрелить в сварога или напасть с ножом в руках. Спустя две томительные минуты сварог решился и переместился к двери гаража. Еще секунда, взгляд на брелок, нажатие пальцем, и брелок бесшумно мигнул зеленой лампочкой, и ворот он очень медленно, слишком медленно подниматься. Лана, вопреки всем свароговым инструкциям, не сидела в машине, а, держа автомат в руках, стояла на корточках у дверей. Сварог выматерился про себя, но вдруг увидел ее расширяющиеся глаза, а потом протрахтела негромкая очередь, и, обернувшись, он увидел, как безмолвно валится откуда-то сросшего за забором кедра человек в камуфляже. Тело все сделало само. Уход вперед и вниз, в расширяющуюся щель, неторопливо поднимающихся ворот, кувырок вправо под защиту бетонной стены, и снова все тихо. Так что снайпер, будем считать, нейтрализован. И кем? Не мной, королем-суперменом, а какой-то девицей, любовницей местного буржуя. Кажется, у меня кончились патроны. Спокойно, слишком уж спокойно, — сказала Лана. Это был последний, как ты считаешь? — А хрен его знает, — честно ответил сварог. — Судя по тому, что из тебя, да и из меня тоже дуршлаг пока не сделали, в зоне прицельной стрельбы больше никого нету. Давай-ка садись за руль, надо отсюда смываться. Скоро тут не протолкнуться будет от представителей доблестных правоохранительных органов, как ворота с участка открываются. Второй кнопкой на брелке, пониже. Как-то я их не перепутал-то. Короче, давай за руль и на скорости уходим. Дождавшись, когда Лана села за руль и услышав рев работающего на высоких оборотах мотора, сварог нажал кнопочку пониже и еще раз окинул взглядом окрестности и прыгнул на переднее сиденье. Едва он захлопнул дверцу, как Лана отпустила сцепление, и машина, выбросив из-под колес дымную струю сгоревшей резины, рванулась в открывающиеся ворота. В воротах возникла фигура, уже набившим оскомину лохматом облачении. Присев на одно колено, боец держал на плече короткий черный цилиндр, похожий на тубус для чертежей. — Да какой к чертям тубус? Это ж базука! — сварог ничего не успел сказать. Лана, еще прибавив газу, хотя уж куда больше-то, чуть довернула руль, и фигура с тубусом, вроде бы чуть коснувшись правого крыла, отлетела в сторону. Автомобиль выскочил на дорогу, вильнул, наплевав на всевозможные помехи справа, и метнулся прочь от так и не ставшим убежищем коттеджа. Впереди никого, сзади тоже никто не стреляет. Неужели ушли? Ушли! — И куда теперь? — неестественно спокойно спросила Лана. Сварог скоренько прикинул варианты и понял, что самое время делать шаг вперед. — Улицу подпольщика Карточка знаешь? — отрывисто спросил он. — Ну, вроде, давай туда. — А что там? Не слишком много вопросов, сержант? — Простите, сэр. Глава вторая. Кто-то умирает, кто-то восстает из мертвых. — Вот и Карточка, приехали, — сказала Лана. — Так, ну-ка, стоп, машина, — сказал сварог одновременно с напарницей. Напарница послушно притормозила у бордюра, и сварог, нахмурившись, посмотрел в лобовое стекло. Солнце уже встало. Предутренние облака, сплошняком закрывавшие небо, куда-то исчезли. И мир был наполнен свежестью, умиротворением и уверенностью, что уж сегодня-то точно будет лучше, чем было вчера. Но сварог с некоторых пор привык не доверять мирам. Номер 58 по улице подпольщика Карчика против ожидания оказался обыкновенным жилым домом. Сварог-то в наивность своей полагал, что институт внеортодоксальных проблем располагает чуть не собственным зданием, ну, хотя бы вывеской и положенным охранником у входа, ничуть не бывало. Дом как дом, серого силикатного кирпича, в глубине относительно чистого зеленого дворика, занавесочки на окнах, белье на балконах и еще кое-что, что и заставило Сварога скомандовать «стоп». Еще вокруг дома, точнее, возле одного из подъездов, наблюдали с приглушенно гомонящая толпа, две милицейские машины и карета скорой. Тревожно похолодело в животе, но детектор опасности молчал. — Так, посиди-ка пока здесь, — приказал он Лане, — и в случае чего будь готов рвать когти, в случае чего-нибудь. — Господи! — простонала Лана, вытянув шею и разглядывая толпу. — По-моему, Гейр, ты просто притягиваешь к себе опасности. — Поверишь ли, но я именно об этом давно уже думаю, — искренне сказал Сварог и тут же успокоил. — Я просто осмотрюсь и сразу обратно. Кстати, меня зовут Сварог, а Гейр — это типа фамилии. Лана кивнула и спросила, как примерная ученица. — А куда мне рвать когти, господин Сварог? — Если в случае чего? — Ну, просто тихонько поезжай за угол и жди меня. — Уф, а что делать? — философски пожал плечами Сварог и выбрался из машины.